Москва. Улица Павла Андреева. Типовая квартира жилого дома. 13 июля 2012 года. 14:25. В прихожей раздался звук отпираемого дверного замка, и сидящая за письменным столом женщина лет 50 отвлеклась от чтения технического руководства. Недавно ей все-таки удалось выбить у начальства модернизацию своего физиотерапевтического кабинета, и сегодня дело наконец-то дошло до ремонта. Побочным эффектом этого действа явились 4 дня вынужденных выходных, которые всегда найдется на что потратить матери большого семейства. Но в понедельник на ее рабочем месте будет стоять новое оборудование, и заранее изучить руководство по эксплуатации совсем не лишнее. Руководство больницы не пожалело средств на самую современную аппаратуру, и многолетний опыт медицинского работника подсказывал, что отличия от устаревших моделей окажутся существенными. Лучше заранее ознакомиться с нюансами. «Даша, это ты?» – женщина оглянулась. Судя по стуку каблучков, домой из школы изучения иностранных языков вернулась старшая дочь. «Я!» – Даша появилась в дверях. «Представляешь, наш преподаватель заболел, простудился под кондиционером, а замены не нашлось, все по отпускам разъехались. В общем, перед нами извинились и отправились по домам. Зря 2 часа прокаталась туда-сюда». Она окинула взглядом пустую квартиру. «А где все?» «Отец с работы еще не вернулся», — ответила мать. «Обещал сегодня пораньше. Маша с Кристиной пошли гулять. После вчерашнего мы решили ее одну пока не отпускать». «Во дворе я их не видела», — Даша достала мобильный телефон. «Сейчас Маше позвоню, узнаю, где они». Она поднесла трубку к уху и несколько секунд прислушивалась к долгим гудкам. «Трубку не берет. Не слышит, наверное. Сейчас Кристину наберу. У нее телефон всегда под рукой. Странно, тоже не отвечает. А они куда идти собирались?» «Никуда», — мать, нахмурившись, отложила книгу. «Просто во двор погулять. Я сама позвоню». Она взяла со стола свой телефон и набрала номер младшей дочери. Маше 15 лет. Она не глупая девочка, и играть в прятки с матерью не в ее правилах. Тем более после вчерашнего. Вчера случилось неприятное и довольно непонятное происшествие. Ее внучку, 8-летнюю Кристину, средь бела дня зацепила крылом проезжающей по двору машины, когда она выходила из подъезда. Автомобиль двигался медленно, и ребенок отделался легким испугом. Водитель долго извинялся и оправдывался, говорил, что запутался в улицах и хотел срезать через дворы, но пока смотрел на экран навигатора, не заметил ребенка. Даже деньги предлагал в качестве компенсации морального ущерба. Инцидент уже почти посчитали исчерпанным, как вдруг дело получило неожиданное продолжение. Во дворе появился участковый, который проходил мимо по какому-то делу и увидел собравшуюся возле машины группу людей. Узнав о том, что произошло, он задержал водителя и вызвал ГИБДД. Инспекторы приехали меньше чем через 10 минут и взяли нарушителя в оборот, так, будто тот сбил человека насмерть. Мужчину было откровенно жаль, и они с дочками заявили полицейским, что не имеют к нему претензий. Те попросили мать потерпевшей написать соответствующее заявление об отказе от претензий, и тут начались странные проблемы. Как только полицейские узнали, что Кристина приходится ей не дочерью, а внучкой, они потребовали пригласить родителей. Но когда выяснилось, что родители находятся в длительной командировке, а опекунство на родную внучку при живых родителях никто не оформлял, немедленно вызвали инспекторов из органов опеки и попечительства. Те тоже приехали довольно быстро и первым делом принялись выяснять, где находятся родители Кристины. Тут такое началось. Словоохотливые соседи, которых к тому моменту возле места ДТП собралось чуть ли не полдома, на все голоса принялись рассказывать им о тяжелой судьбе Влада и Екатерины, живущих в ареале, о том, какие замечательные это люди и какая образцовая у Петровых семья и так далее. Инспекторов засыпали упреками в черствости и отсутствии сострадания. Те смутились, быстро составили какие-то бумаги, описав ситуацию, взяли подписи у жильцов дома в качестве подтверждения, объявили конфликт исчерпанным и уехали. Следом укатили полицейские, забрав с собой незадачливого водителя. На этом все и закончилось. Но неприятный осадок от столь странного развития событий остался. «Алло, мам, привет!» – раздался в трубке Машин голос. «Мы в лифте, тут связь плохая». «У нас в лифте», – уточнила мать. «Нет, мы к своей подружке заходили», – ответила младшая дочь. «Сейчас домой возвращаемся». «Хорошо, мы вас ждем». Мать положила трубку и облегченно вздохнула. «Все хорошо. Они в лифте были, там связь плохая. Скоро будут дома». «Хорошо», – подытожила Даша, разуваясь. «Значит, встречать не надо». Она улыбнулась. «Тогда я первая руки мыть, пока не началось». Маша с Кристиной вернулись минут через 10, и квартира моментально наполнилась веселым шумом и гамом, сопровождающим процесс накрытия обеденного стола. Требовательный звонок в дверь, настойчиво вибрирующий на всю квартиру, оказался полной неожиданностью. «Мы ждем гостей?» – уточнила мать, окидывая взглядом притихших девочек. «Я открою». Она подошла к двери и, повысив голос, привычно поинтересовалась. «Кто там?» «Участковый», – прозвучало в ответ. «Елена Владимировна, открывайте». Елена распахнула дверь и в первое мгновение опешила от неожиданности. Напротив нее стояло более десятка человек. Люди в строгих костюмах, полицейские в форме и при оружии, даже пара медработников в белых халатах. «Петрова Елена Владимировна», – официальным тоном уточнил стоящий рядом с участковым чиновник, и ей одновременно предъявили полдюжины удостоверений сотрудников различных муниципальных органов. «Да». Елена подобралась, предчувствие недоброе. «В чем дело?» «Вот, ознакомьтесь», – чиновник протянул ей официальную бумагу. «Это акт Департамента социальной защиты населения». «Что?» – она непонимающе нахмурилась. «Акт? О чем?» Елена вчиталась в документ. «Что?» «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Что за бред?» «Это не бред», – терпеливо объяснил чиновник. «Это объективный факт, задокументированный официальными лицами и подкрепленный свидетельскими показаниями. Родители Кристины вот уже 2 года не выполняют родительские обязанности». «Более того, вчера ребенок чуть не погиб. Мы не можем рисковать жизнью Кристины. Поэтому органы опеки и попечительства приняли решение о немедленном отобрании ребенка. Девочка будет помещена в комфортные условия, где ее жизни и здоровью ничего не угрожает». «Что вы несете?» Елена оправилась от первичного шока. «Какое отобрание? Какая угроза жизни и здоровью? Мы воспитали 3 детей и в состоянии воспитать внучку. Я вам ее не отдам. Убирайтесь!» Она попыталась захлопнуть дверь, но заранее ожидавшие такого развития событий полицейские уже были рядом и не дали ей такой возможности. «Официально предупреждаю вас, Елена Владимировна», все так же терпеливо вздохнул чиновник, «что воспрепятствование вами исполнению ваших служебных обязанностей противозаконно. Это вызывает у нас сомнения в вашей уравновешенности и адекватности. Предупреждаю, что если вы продолжите мешать нам или примените силу, органы опеки будут вынуждены ходатайствовать о проведении проверки относительно уже вашей состоятельности к исполнению родительских обязанностей. У вас ведь имеется несовершеннолетняя дочь, не так ли? Поэтому позвольте нам войти без ненужных осложнений». Оказавшиеся рядом санитары аккуратно отодвинули Елену в сторону, и собравшиеся возле квартиры государственные служащие устремились внутрь. Елена поспешила за ними, но чиновник остановил ее настойчивым требованием. «Елена Владимировна, я настоятельно прошу вас ознакомиться с документами целиком, это в ваших же интересах». Он протянул ей новые бумаги. Согласно федеральным законам, при немедленном отобрании ребенка мы, как орган опеки и попечительства, обязаны незамедлительно уведомить прокурора и в течение 7 дней обратиться в суд с иском о лишении недобросовестных родителей родительских прав, что и было нами предпринято. Вот копии соответствующих документов. Его голос профессионально смягчился и зазвучал вполне дружелюбно. Не расстраивайтесь преждевременно, не все еще потеряно. После принятия судом решения о лишении родителей Кристины родительских прав, вы можете обратиться к нам, в органы опеки, с просьбой назначить вас опекунами несовершеннолетнего. Это совершенно несложно, достаточно лишь пройти обязательное медицинское обследование, которое подтвердит, что у вас не имеется каких-либо заболеваний, которые препятствуют назначению опекунами, и провести экспертизу пригодности имеющихся у вас жилищных и материальных условий для содержания ребенка. Но сейчас мы вынуждены действовать согласно букве закона. Спасение жизни ребенка для государства превыше всего. Поэтому прошу вас помочь нашим сотрудникам собрать вещи Кристины. Надеюсь, они у нее есть? Чиновник многозначительно посмотрел на Елену и направился вглубь квартиры, где его коллеги опрашивали бледных девочек и пытались успокоить плачущую Кристину. Елена вбежала в зал, схватила мобильный телефон и набрала номер мужа. «Петя, у нас отбирают Кристину!» – выдохнула она в трубку. «Органы опеки! Влада и Катю лишают родительских прав! Приезжай! Найди адвоката, сделай что-нибудь! Быстрее! Ну что ты молчишь, Петя?» Секунду в трубке стояла тишина, но потом суровый голос мужа произнес: «Делай все, как они говорят. Ни ной, ни скандаль. Узнай, куда они ее повезут. Я буду поздно». Муж отключился, и Елена, торопливо смахивая слезы, поспешила к перепуганной Кристине, вокруг которой вяло суетились санитары.